Глава 7. Подручный. Каких только профессий не бывает на белом свете. В каждой большой общественной русской бане есть работники, которых называют нелепым словом «пространщики». В их обязанности входит следить за порядком в пространстве между длинными диванами в предбаннике. Кондрат Степанович Акулов был заурядным пространщиком, но должность свою исполнял с любовью. Он никогда не забывал помочь распарившемуся гражданину развернуть простыню и вытереться. У него постоянно имелся запас березовых веников для случайных посетителей, уже использованные, для постоянных свеженькие. А если кто-нибудь, не боясь унести из бани вместе с легким паром и добротную ангину, желал выпить голышом кружку холодного пива, то Кондрат Акулов охотно бегал в буфет. Когда же румяный и стерильно чистый гражданин одевался, Кондрат складывал и упаковывал смененное белье. От гривенников и двугривенных не отказывался, но если получал только спасибо, тоже не проявлял недовольства. Дело в том, что у Акулова была другая специальность, гораздо серьезнее основной. И, как станет понятно из последующего, для исполнения побочных обязанностей главным удобным моментом в его работе было то обстоятельство, что пространщик имеет свободный и законный доступ к вещам своих клиентов. Несокрушимая вежливость, добронравие и ровный характер — создали Кондрату авторитет среди сослуживцев и постоянных клиентов. Короче говоря, при виде Кондрата хотелось незамедлительно воспользоваться готовой на такой случай формулировкой «не место красит человека, а человек — место». Тем сильнее было бы изумление сослуживцев и клиентов, узнай они о Кондрате всю подноготную. Начать хотя бы с того, что из трех анкетных признаков F и O подлинными у него были только F и O, фамилия и отчество, а I принадлежало другому. Как и почему это произошло, мы увидим позже. А пока при описании жизненной истории пространщика Акулова будем пользоваться его настоящим именем. До 1941 года Василий Акулов жил в деревне недалеко от Смоленска. У него был брат годом моложе, которого звали Кондратом. Деревенские балагуры сочинили для местного употребления пословицу «Не всякий Кондрат Василию брат», имея в виду неуживчивость и замкнутость старшего из братьев. Мать с отцом умерли весной 1931 года, когда Василию было 18. Брат вскоре женился на 20-летней вдове. В доме без хозяйки хоть пропадай. Василий жениться не торопился. Жили втроем, работали в колхозе, держали огород, с которого выгодно приторговывали, благо город под боком. Как только началась война, братьев призвали в армию. В запасном учебном полку они 2 месяца служили вместе, а потом попали в разные части. Кондрата сразу отправили на передовую, и он погиб в декабре под Москвой. Василий Акулов долго кантовался, как тогда говорили, в тыловых подразделениях, только в 43-м попал на фронт и после первого же боя дезертировал. Отсиделся с месяц в лесу, а когда передовая отодвинулась далеко на запад, рискнул пробраться в родную деревню. Но там даже печных труб не осталось, немцы спалили все дотла, а трубы разобрали погорельцы на кирпичи. Тогда Акулов вернулся в лес, выкопал в глухой чащобе большую нору с 2 лазами и стал жить диким зверем. Страх, который когда-то заставил его дезертировать, теперь принуждал не показываться на людях. Поначалу все складывалось неплохо. Подошла осень, Он накопал на колхозном поле картошки, насушил грибов, рябины, черники. Думал запастись и мясом, потому что винтовка и патроны у него сохранились, можно было настрелять дичины, но стрелять он боялся. Услышат, начнут искать. Решил, что будет ставить селки. Ближе к зиме он насобирал сухого валежника, натолкал в нору. А чтобы было чем развести огонь, сплел из мха труд, отыскал несколько камешков, которые давали хорошую искру, а под кресало приспособил обломок напильника. Капитально приготовился Акулов к зимовке. Одно мучило в первое время — не было соли. Но к этому он скоро привык. А что до блох, которые в великом множестве облюбовали вместе с Акуловым его теплую песчаную нору, то им он был даже рад. Все не один. Чтобы не ослепнуть в темноте, он положил себе за правило каждый день хоть раз вылезать на поверхность, но иногда не угадывал время и высовывался ночью. В общем, худо ли, хорошо ли, но прозимовал Акулов, дождался весны. Голод выгнал его из норы и заставил пойти на разведку, искать, где есть поближе человечье жилье. Весну и лето жил воровством, по ночам делал робкие набеги на близлежащие деревеньки. Ходить и ползать он выучился тише любого зверя. Да голод и страх кого хочешь научит. Но что было там воровать? Сами отощали так, что от ветра качались. Потом опять накатила сытная осень, и Акулов опять подготовился к зиме. Шевелилась у него порой тяжкая мысль — пойти отдать себя в руки властей, покаяться. Но темный страх, темнее, чем его блошиная, провонявшая нора, всегда побеждал. Еще лето, еще осень, еще зима. Наступил 1946 год. Уже объявлена была амнистия, но Акулов ничего про то знать не мог. Он не знал даже, что война давно кончилась. И неизвестно, сколько бы лет сидел он под землей и дальше, если бы не случилась беда. Произошло это весной, в мае. Однажды среди дня Акулов выполз наверх размять поясницу. Оборванный, мятый, с лохматыми волосами до плеч, с сивой всклокоченной бородой, закопченной до чугунной черноты, был он дик и отвратителен. Почесываясь, мычал и тихонько повизгивал, словно уж ничего человеческого не осталось в нем. Он и сам-то о себе в мыслях говорил «животное». Разогнулся Акулов, поднял кудлатую голову и глазам своим не поверил. В шагах в десяти от него, прислонившись к березе, стоит баба, щупленькая такая, но лицо милое. В красной юбке и черной кофте нараспашку, на голове белый платок, через руку держит пузатая лукошка. Не старая баба, можно сказать, молодая. Какого рожна ей в этой чащобе понадобилось, бог ведает. Небось, шишки на самовар собирала, да далече забрела. Стоит и смотрит на него, будто в столбнике. Рот открыла, а закрыть не может. Видать, такой уж страшный он был, коли мог испугать даже бабу, насмотревшуюся на войну. Давно отвык Акулов соображать побыстрее, но тут завертелось у него в голове. Подумал прибить на месте. Винтовка в лазу, только нагнуться, да рук протянуть. Достал Акулов винтовку, щелкнул затвором, загнал патрон в патронник, но вспомнил, что стрелять нельзя, разрядил винтовку. Можно и прикладом. Обернулся, а бабы-то уж нет. И вот тут-то его объял ужас. Расскажет, кого и где повстречала, и что тогда будет. Осталось одно — бежать из этой норы. Куда он еще не знал, но бежать как можно дальше, пока баба не успела дойти до своей деревни. Акулов держал путь на север. В 50 километрах от Смоленска лежала большая деревня, где жила единственная его родня, тетка Лиза. Если жива еще, примет он ее, уговорит. Ему бы хоть 2 дня у нее побыть, обстричь волосы на голове, побриться, да мурло отмыть. Не может же он в этом обличье скрываться от властей, в раз арестуют. Да и обносился, дальше некуда. Трудно дались Акулову эти километры, но страх не позволял ему отдыхать. Через сутки пришел к теткиной деревне. С опушки выглядел ее избу, цела стоит, только покосилась. Отлежался до темноты, а как увидел, что в избе вздули керосиновую лампу, по-пластунски пополз через огороды. На счастье, тетка оказалась одна. Невестка еще не вернулась с пашни. Племянника она, конечно, сразу-то не признала, а когда уразумела, кто перед ней, стала горько плакать. И все вопрошала, да как же, да откуда? Он наврал, чего-то пожалостней, она поверила. Невестка, когда пришла да послушала, тоже поверила. В долгом разговоре за малиновым чаем узнал Акулов, что война кончилась, и обрадовался. Прожил он у тетки неделю, а потом забоялся. Надо было уходить. На одном месте долго сидеть ему теперь заказано. Главное же, документ бы правильный достать. С одеждой Акулову повезло. Обрядили его в костюм теткиного сына. Тот с войны не пришел. Не было о нем и похоронной, может, в плену сгинул, может, пропал без вести. Все пришлось Акулову в пору, и пиджак, и брюки, и сапоги, и рубашки. Отмылся, постригли его, побрили сердобольные бабы, дали 200 рублей на дорогу, и побрел он кружным путем на железнодорожную маленькую станцию. По дороге созрел у него план, как разжиться документами, хоть какими ни наесть, лишь бы были настоящие с печатью. Хитрости у Акулова не убавилось, даром что 3 года кротом жил. Вспомнил он, что давным-давно, когда был еще мальчонкой, случались с ним 2 или 3 припадки, которых никто из домашних понять и объяснить не мог. А доктора тогда в их деревне не было. Налетал ветерок, обдавало холодным потом, и он брякался посредине горницы, закусывая язык. Бабка определила подучие. Значит, пропал парень. Это уж до гробовой доски. А оно случилось так, раз-другой, и больше не накатывало. Осталось только что-то смутное и тошнотное в памяти, как пьяный сон. И вот осенило Василия Акулова в трудную минуту, придумал верный ход. 5 суток трясся в пустых товарных вагонах, 3 эшелона сменил, заехал в Брянск. Там разузнал, где поблизости, ну, не далее как 200 километров, есть психиатрическая больница, купил билет, сидячее место, и поехал. Дальше получилось как по писаному. Не ожидал Акулов, что так легко все выйдет. Вагон набит до невозможности. Как посмотришь, обязательно подумаешь, зря в России говорят, будто вагоны не резиновые. Сидит себе с краю, на кончике скамьи хмурый дядька, с соседскими ребятишками не заигрывает, толкнут не огрызается, что-то свое думает. Поезд начинает притормаживать, к выходу потянулись пассажиры, что попрытче, с чайниками и без чайников. Подъезжают к большой станции, стоянка будет долгая. И вдруг хмурый дядька, на удивление сидящим рядом ребятишкам, как-то чудно выгибается, клацает и скрипит зубами, а потом встает и сразу плахой валится в проходе, чуть не сбивает кого-то. Опять выгибается дугой, на губах пена. «Эй, проводник, сюда, поди сюда!» — несется по вагону крик. А дядьку все корежит и бьет, никак его с полу не поднять. Кто-то из пассажиров сбегал на вокзал, привел медсестру. Та посмотрела с интересом, пульс пощупала и дала команду: «А ну, мужчины, надо помочь, идемте за носилками». Через 10 минут припадочного унесли в вокзал, поставили тяжелые госпитальные носилки на ножках-каблучках в медпункте на пол. Еще через 10 минут поезд ушел дальше, а припадочный остался. Куда ему ехать? Он и тут никак в себя не придет. Деловитая сестра целый час сидела на телефоне в кабинете начальника вокзала, но все же дозвонилась в психиатрическую лечебницу, что расположена в районе села Вишенки. Оттуда выслали машину. В лечебнице поставили диагноз, который не вызывал сомнений — эпилепсия. Данные анамнеза, со слов больного, подтверждали это. Страдает припадками с ранней юности. Последний в поезде был особенно сильным. Больной сам никогда не обращался к врачам, потому что знает, эпилепсию не лечит. Попадал несколько раз в психиатрические диспансеры, но не по своей воле, а вот так же во время припадка добрые люди подбирали и относили. Всякий человек, попадающий в больницу, должен иметь документы, но у этого их не оказалось. Скорее всего, они или вытряхнулись из кармана, когда упал в вагоне, или их кто-то у него взял. Зарегистрировали его как гражданина Акулова. 2 недели он пробыл в лечебнице и даром хлеб не ел. Уже на второй день почувствовал себя вполне хорошо, как это и бывает часто у эпилептиков, а на третий предложил свою помощь на кухне. Носил от колодца воду, колол дрова. Правда, слаб был, часто отдыхал, но работал старательно. Персоналу он понравился. Его не гнали из больницы, но он сам через 2 недели пришел к главному врачу и попросился на выписку. Каждый, покидающий лечебное учреждение подобного рода, получает справку о том, что означенный гражданин с такого-то по такое-то число находился на лечении там-то по такому-то поводу. Получил ее и Василий Акулов, который отныне сделался Кондратом и помолодел на 1 год. Он решил принять имя погибшего брата, ибо это было удобно во всех отношениях. Теперь необходимо было получить паспорт. Акулов отправился в ЧЕ. В городском отделении милиции его выслушали сочувственно. История с пропажей документов показалась правдивой и убедительной. А главное, кто ж не пожалеет человека, страдающего таким тяжким недугом? Узнав, что Акулов намеревается пожить в ЧЕ, городотдел милиции помог ему устроиться рабочим в горкоммунхоз. А пока все-таки отправили запрос к нему на родину. Жил ли там Кондрат Акулов и кто он такой? Через 3 недели пришла бумага, подтвердившая все сведения, сообщенные Акуловым о его брате. В бумаге говорилось, что Кондрат Акулов был призван в армию, и с тех пор о нем ничего не известно. В милиции насторожились, но, решив пока не задавать вопросов, послали в военкомат. Там Акулову выдали белый билет. Это успокоило милицию, и он получил новенький паспорт. В 49-м году Акулов перебрался в Москву, надоумил его один грамотный человек пойти в дворники. Занятие незавидное и пыльное, зато прописка и жилье. Поселился Акулов в полуподвальной комнате недалеко от Никитских ворот и зажил тихой жизнью. 10 лет орудовал он метлой и скребком, и дни его текли безмятежно. В собственной душе Акулов копаться не любил, а если у него когда-нибудь и была совесть, то во время дезертирства и обитания в норе она так надежно сгнила, что теперь его совсем не беспокоило. 60-й год был переломным в деловой карьере Акулова. Во-первых, он перешел работать в баню, во-вторых, тут-то и подцепил его Кока. Досконально разобраться, каким образом слепилась их дружба, Акулов бы не смог. Николай Николаевич, Акулов звал Коку по имени и отчеству, а Кока Акулова просто Кондратом, был в бане постоянным клиентом, мылся регулярно раз в 5 дней, всегда с веничком, из парной по 2 часа не вылезал. И место у него было свое, постоянное, на угловом диване, во владениях пространщика Акулова. Началось с разговоров насчет того, что, мол, старость не радость и так далее. Оказалось, что и Кока вроде Кондрата закоренелый холостяк. Однажды Николай Николаевич не погнушался, пожаловал Кондрату в гости. Выпили, поговорили по душам. Кока в порыве откровенности доверил Кондрату большую тайну, что занимается он противозаконными делами, посредничает между спекулянтами. Видно, тонкий нюх был у Коки. Быстро раскусил он, кто таков Акулов, знал, перед кем раскрываться. Ну, откровенность за откровенность, и Акулов тоже рассказал о себе. Кондрату льстило доверительное отношение Коки. Еще бы! Николай Николаевич, по всему, видать, не читая ему Кондрату. А теперь вот получается, что они вроде одного поля ягода. Дружба крепла, и как-то Кока попросил Кондрата об услуге. Надо было передать маленькую коробочку с серьгами, как сказал Кока, одному человеку, который придет в баню мыться и скажет Кондрату условное словечко. Передать незаметно, например, сунуть в грязное белье, когда Кондрат будет помогать этому человеку собираться домой. Кока отблагодарил Кондрата, хотя тот пробовал отказываться, дескать, уважу как друга. Сосчитав деньги, Акулов поразился, в 5 секунд заработал 2-месячный оклад. Такие поручения Кока давал нечасто. Дело приходилось иметь все время с одним и тем же человеком, пожилым и солидным, вроде самого Николая Николаевича, похожим по виду на профессора, и потому Кондрат не испытывал особых опасений, а оплатил ему Николай Николаевич каждый раз по 2-месячной зарплате, не шутка. Иногда посылки шли в обратном направлении, от профессора к Николаю Николаевичу. Профессор никогда с Кондратом не заговаривал. В самый первый раз сказал 3 слова кряду, те, что Николай Николаевич велел Кондрату запомнить накануне, и с тех пор как язык проглотил. 23 ноября 1963 года в 1:00 профессор пришел мыться. Потому как он взглянул, Акулов понял, что опять будет посылка Николаю Николаевичу. В 2 часа Акулов уже помогал ему вытираться, а затем собрал грязное белье, простыню, мыльницу, завернул все в большой пергаментный лист и уложил в портфель. И во время этих несложных манипуляций успел взять в руки обычную передачу. Это была маленькая коробочка, в каких продаются перстни или сережки, плотно заклеенные белым медицинским пластырем. В тот же день, вскоре после 5, явился Николай Николаевич. Кондрат вложил коробочку в его банный чемодан. А уходя, Николай Николаевич сказал, что навестит Кондрата дома 27-го вечером попозже. И правда, 27 ноября пришел. Кондрат устроил угощение, но Николай Николаевич от всего отказался. Разговор был недолгий, но весьма серьезный. Кока объявил, что Акулову надо сменить работу. Другие пространщики уже косо смотрят на их отношения. Кока договорился с кем надо, и Кондрат будет работать в табачном киоске. Через неделю Кондрат Акулов водворился в одном из табачных киосков на Садовом кольце. 9 декабря под вечер к нему явился Кока и сказал следующее. Завтра к киоску подойдет человек, который скажет Кондрату: «Вы в оружейных банях никогда не работали? Мне знакомо ваше лицо». На что Кондрат должен ответить: «Может быть, вы меня видели здесь?» Кондрат передаст ему коробку папирос «Казбек». Михаил Тульев подъехал на такси в 5 часов вечера. Сказал Акулову пароль, услышал ответ и попросил продать ему пачку «Казбек». Так он получил новый шифр.